Глава вторая. Жил Роман достаточно далеко от конторы, но погода с утра стояла солнечная, для августа не жаркая, поэтому он решил пройтись от Сколково до Одинцова пешком. Редкие в 7 утра прохожие наверняка удивлялись бодрому шагу и вдохновленному лицу парня лет 25. Здесь жизнь начиналась часов в 10-11, и на улицах были в основном дворники да дорожные рабочие. Но Роман шел бойко и строил планы на жизнь, лишь время от времени останавливаясь, когда замечал что-то интересное. Странного жука, пересекающего дорогу, или рано пожелтевший лист на березе. Была у него давняя привычка хранить в кармане найденную вещь. Причем обязательно в левом и только одну. Добывая очередную вещицу, Гончаренко доставал из кармана предыдущую и клал на ладонь обе, решая, достоин ли, к примеру, желудь заменить галыш. Сейчас место в кармане, будто слот для артефакта, занимала крылатка ясеня. Обычно за время пути он останавливался так несколько раз, но делал это механически, не нарушая плавного течения мыслей. Вот и сейчас ничто не мешало ему прокручивать в голове картинки из недавнего прошлого. 2 месяца назад он покинул среднюю школу в небольшом селе Воронежской области, где преподавал рисование. Или лучше сказать, сбежал. Сначала-то все было здорово, и он детям понравился, и они ему. Хотя педагогического образования у него не было, в наше время на это смотрит сквозь пальцы. Не судим, да и ладно. Вышка есть, пусть это и технический вуз с негромким именем, плюс художественное училище. С преподаванием сложилось неплохо. Благо, в небольшой поселковой школе учеников было совсем мало, в классе человек по 5-6 в среднем. Рисовали себе кубики и шары, натюрморты на вольную тему. Финансирования практически не было, краски и все остальное дети и их педагог покупали сами, а что-то, вроде глины для дополнительного кружка, добывали в окрестностях села. Детские шалости на уроках мозги немного проедали, но Роман относился к ним с пониманием: дети есть дети. Коллеги советовали меньше пользоваться красками и уж подавно глиной, рисовать исключительно карандашами. Да вас все так делали. Но Роман Игоревич такой подход считал обманом по отношению к ребятам. Зарплата удручала, конечно. Запросы были невелики, но если сейчас ходить в потрепанных штанах и зашитых кроссовках ему было вполне комфортно, то вот в будущем парень чуть за 20, ввидавший виды куртки, и мужчина лет 40 в той же самой куртке, это, согласитесь, картины несколько разные. А перспектив карьерного роста не было. Мысли о том, что лет через 10 придется выбирать, купить ботинки или вылечить зуб, сидели в голове как фоновые приложения. Вроде бы незаметно, но понемногу отнимали энергию. С коллегами тоже как-то не заладилось. Конфликтов не было, Гончаренко был из тех, кто легко находит общий язык со всеми, но близких по духу людей он в коллективе не встретил. Куча отчетов для галочки, выполнение непонятных показателей, опять же для галочки. Да и мероприятия школьные тоже, разумеется, для галочки на отвали. Не нравилось этакое отношение к работе молодому учителю рисования. Роман пытался участвовать с детьми в художественных конкурсах, но в первый же год его ждало разочарование. Все отобранные им для региональной выставки к столетию победы во Второй мировой войне работы учеников вернулись в школу уже после отбора на районном уровне. Это даже неожиданностью не стало. Роман оценивал качество исполнения и особенно оригинальность задумки. И ведь некоторые ребята весьма его порадовали. Работу Зои Липской, аллюзию на короткую память современников в виде Тамерлановской горы черепов, учитель до сих пор хранил в телефоне. Зато выбранные завучем рисунки прошли дальше. Один даже вошел в десятку, о чем, разумеется, всей школе объявили на линейке. Завуч в приватном разговоре с учителем рисования, конечно, согласилась, что работа примитивная, да и рисовалась, разумеется, родителями. Но сделанным смущением, закатывая глаза от непонятливости собеседника, объясняла, что школе нужны достижения, а не новые Ван Гоги. Нужно соответствовать ожиданиям, рисовать великую радость и беспримерный героизм. А рефлексия и печаль – это вообще не детские темы. Роман это уяснил, и в последующие пару лет его ученики выиграли несколько конкурсов. Радовалась этому искренне вся школа, за исключением самого учителя рисования. Молодежь в школе не задерживалась. При Романе в коллективе был лишь один педагог моложе 30, учительница английского Марина Зорькина, с которой у Гончаренко даже случился непродолжительный роман. Ну как роман, рассказ скорее. Она ушла на третий год, найдя вакансию переводчика в крупной компании. После 4 лет работы в школе Гончаренко тоже стал задумываться о том, чтобы сменить занятия. Разместил резюме на сайтах по поиску вакансий, но после того, как за 3 месяца предложений не поступило, принялся изучать вопрос пристальнее. Вакансия на фабрике снов мимо Романа пройти, конечно, не могла. Но и осмелиться подать заявление в крупную корпорацию он долго не решался. С одной стороны, всем требованиям он удовлетворял, благо было их немного. Широкий кругозор, хорошее здоровье, отсутствие серьезных проблем с законом в прошлом. Тестирование на онэрогномику. Приветствовались творческие задатки. Обещали уютный офис в зеленой зоне Москвы, бесплатный кофе и дружный молодой коллектив. Это как везде, так что Гончаренко тут особых иллюзий не питал. А вот зарплата стояла в несколько раз больше, чем получал молодой педагог, и значительно выше, чем в среднем по стране, пребывающей в перманентном экономическом кризисе. Конкурс бешеный, наверное, думал Роман, но все же отправил резюме и туда. Ответ с приглашением на собеседование пришел через 2 недели. Как раз начались летние каникулы. Так что отпроситься с работы особых проблем не составило. Здание фабрики снов парня впечатлило. В столице, конечно, все больше, чем в его деревне под Воронежем, но это здание, точнее целый комплекс, было сравнимо, пожалуй, с заводской промзоной. Только с поправкой на чистоту, обилие зелени, пластика и сочетание блестящего и матового металла. Основной офис угадывался сразу. Огромное, 50 метров в высоту здание с овальным куполом и логотипом компании, стилизованным сонником. Когда-то сонники называли ловцами снов. Но сейчас, к середине 21 века, все чаще так зовут выдающихся сновидцев. А приборчики для трансляции сновидений, сохранившие лишь форму своего индийского прародителя, постепенно стали именоваться сонниками. Изначальное значение, связанное с толкованием снов, практически ушло из обихода с распространением синтетических с определенным сценарием сновидений. Перед входом был разбит небольшой круглый сквер, обрамленный невысокими деревцами, под которыми уютно расположились лавочки. В центре стоял памятник Мирону Циолковскому и Давиду Рогову, основателям фабрики, к нынешнему времени уже покинувшим бренный мир. Ходившие в среде технической интеллигенции слухи приписывали основные научные достижения этого дуэта Рогову. Однако имя его тускнело в тени блеска Циолковского, который, безусловно, воспринимался всеми лидером этого дуумвирата. Именно он непосредственно руководил фабрикой и был лицом компании. Широкой публике имя Давида Рогова и вовсе было практически неизвестно. А бремя славы первооткрывателя, выдвинувшего идею коммерческого использования синтетических снов, нес исключительно Мирон Циолковский. Не в последнюю очередь благодаря известной каждому звучной фамилии, хоть он и не был при этом потомком того самого Циолковского. В одном из ранних интервью Мирон удачно отшутился, заявив, что, возможно, с Константином Эдуардовичем они имеют общего предка, но впоследствии он поддерживал атмосферу таинственности в этом вопросе, говоря лишь, что известная фамилия сама по себе не делает научных открытий. Роман сидел в сквере около часа, пока на телефоне не сработал будильник, высветив на экране 9:50, 10 минут до встречи. На проходной усатый вахтер бегло проверил его документы, и поскольку его визит отображался на информационном экране проходной, направил Гончаренко на 2-й этаж, в кабинет 212. HR оказалась деловой женщиной лет 40, выглядевшей так, как он себе примерно и представлял столичного менеджера. Светлый брючный костюм, очки, длинные и прямые черные волосы, сильный загар, слегка скорректированные губы. Лариса Владимировна задавала стандартные вопросы про наркотики и криминал, а когда услышала о художке, сделала пометку в блокноте, что Романа несколько обнадежила. Он принялся уверять, что таких работников, как он, еще поискать, что готов вкалывать, как папа Карло, сверхурочные по выходным, уважать начальство и коллег, быть примером молодым и опорой старшим. Лариса Владимировна улыбнулась и предложила пройти в соседний кабинет. Помещение напомнило Роману кабинет стоматолога. Посреди комнаты стояло кресло, предназначенное скорее для лежания, чем для сидения. Ровное освещение, белизна, по стенам шкафчики с папками, какие-то непонятные инструменты. Рядом с креслом вертикальная тумба с кнопками, экранами и проводами. Сверху, как лампа в операционной, висел полуметровый пластиковый сонник. Если домашние сонники, традиционные пришедшие из глубины веков формы, часто оформляли деревом, перьями и прочими природными материалами для ощущения уюта, то этот прибор всем своим видом говорил о том, что он здесь только по работе. Тот же диск с тремя ведущими вниз трубками был выполнен из белого пластика с вкраплениями металла, светящиеся диодные полоски в швах цветом своего свечения сигнализировали оператору о режиме работы. Строго, минималистично, функционально, эргономично. Хозяин кабинета, впрочем, напоминал скорее не стоматолога, а айтишника. Молодой ровесник Романа, прическа на грани допустимого для солидной организации. И Роман был готов поклясться, через белую рубашку на предплечье слегка проглядывала татуировка из тех, что были когда-то в моде у старшего поколения. Сотрудник и Лариса Владимировна перекинулись парой слов, после чего парень жестом пригласил соискателя занять кресло. «Выпейте и подождите пару минут». Айтишник вручил Роману стакан бесцветной жидкости. Вкуса у напитка тоже не было. Гончаренко изучал потолок, ища закономерность в линиях панелей, когда заметил, что на него неудержимо наваливается сонливость. Понятно, что выпил он снотворное, но почему ему об этом никто не сказал? А что если нет? Что если ему дали попить воды, а он сейчас отрубится прямо на собеседовании, ради которого приехал за 500 километров в Москву, оставив винта своего верного пса маме в Воронеже? Отчего ни мама, ни винт, надо сказать, вовсе не были в восторге. Сопротивляться навалившемуся сну, разумеется, было невозможно. И окончание мысли мозг Романа додумывал уже без участия сознания.